что Карло предпочитает работать без помощников, а Сантьяго, наоборот, без помощников не может. Дольше всех оставался загадкой Абдулла. Я, впрочем, так до конца его и не разгадал. Это был человек мгновенно меняющихся настроений. То хмурится, то поет и смеется. Предсказать, как он ответит, например, на предложение почистить картошку, совершенно невозможно. То ли обрадуется, то ли вообразит, что его дискриминируют как чернокожего. Да-да, случалось с ним и такое. В те дни я про него записывал. Измучил своим приемником. Слушает заунывные мелодии, наслаждается, а нам хоть на стенку лезть. Это уже давали себя знать те самые пресловутые зазубринки, несходство наших вкусов и привычек. Что ж, я не был вне эксперимента, я был, как и остальные, внутри него. На меня тоже действовали экстремальные обстоятельства. Норман, опять изругавший меня, на сей раз за опоздание к завтраку, безусловно, имел основание сердиться. А я почему-то считал, что сердиться должен не он, а я. То же самое с приемником Абдулы. Для бедного парня напевы родины остались чуть не единственным прибежищем. Он ведь не мог ни с кем из нас, если не считать Жоржа, в полную меру общаться. Не вмешивался в наши беседы, не смеялся нашим шуткам. Ему зачастую только и оставалось, что прижимать к уху транзистор. И на этот несчастный транзистор я смел хотя бы мысленно ополчиться. Снова должен подчеркнуть. Тур, тактичнейший среди нас, великолепно понимал сложность положения Абдуллы на борту Ра. Он относился к африканцу очень внимательно, всегда был настороже, готовый смягчить ситуацию и сгладить углы. Тур просил Жоржа, единственного, кто вполне имел такую возможность, чаще разговаривать с Абдуллой по-арабски, чтобы тому не было одиноко и тоскливо. Жорж принялся учить Абдуллу читать. Ученик брал уроки с наслаждением, это развлекало и его, и Жоржа, что тоже было немаловажно. Однажды вечером к концу первой недели пути я сидел на заваленке у входа в каюту, ко мне подсел скучный Сантьяго. «Ты чего, Сантьяго, заболел?» «Я не болен, я расстроен. На лодке нет кооперации и сотрудничества, и я намерен объявить об этом всем». «Да брось ты, подумаешь!» — Карло поругался. Дело, конечно, не в пустяковой стычке, о которой оба тут же забыли. Просто Сантьяго, человек тонкий и ранимый, раньше других почувствовал. Кончается наш фестиваль. Наверное, здорово было бы все 2 месяца плавания прожить в атмосфере праздничных взаимных расшаркиваний, меняясь значками и скандируя «дружба, дружба», но даже в самой дружной, сказочно, небывало дружной коммунальной квартире новоселье не продолжается вечно, а ведь мы сейчас именно как бы и вселились в коммунальную квартиру, и в ней нам предстояло не ликовать, а жить. Прошел день-два, и не Сантьяго уже, а Жорж принялся изливать душу. Тур сделал ошибку, укомплектовав экипаж людьми разного возраста. «Жорж, но ведь больше всех отличаешься от Тура по возрасту как раз ты, значит, ты и есть прежде всего ошибка». Он заулыбался и отшутился, но видно было, что у него на сердце скребут кошки. У него, как и у Сантьяго, наступал кризис. Плакатные представители нации континентов превращались в конкретных соседей по спальному мешку. Раннее утро на радио. Проснулись, поели, разошлись по местам. Я устроился на корме, облюбовал веревочку, прицепил к ней зеркальце. Крем мне дал Жорж еще в начале путешествия. Сегодня он же подарил лезвие, так как мои кончились. Намылил щеки, блаженство, исследуя физиономию на предмет прыщиков и веснушек, размышляя неторопливо о том, что электробритвой никогда так чисто не побреешься, и надо бы попросить Карлушу, чтобы он меня малость подстриг. А Карло стоит на мостике и нетерпеливо мнется. «Ты ведь завтракал, Карло?» «Нет, только кофе». «Надо же! Бедный Карло! Приготовил завтрак, пошел подменить вахтенного, и на тебе! Глотает слюнки и глядит, как другие, откушав, изволят наводить шик-блеск. Могло ли такое случиться еще неделю назад? Исключено совершенно». Случится ли впредь такое?